Глава 14. Можно было полагать, что солнце совершило один оборот. Я использую слово «полагать» лишь потому, что солнце не показывалось из-за туч, когда я в полдень явился в уезд. Это был плоский, как опреснок, городок, хуже самого захудалого местечка, и отделяли его от яновских окрестностей лишь верст 18 чахлых лесов. Конь мой цокал копытами по грязным улицам, вокруг были вместо домов какие-то курятники, и единственным, что отличало это от деревни, были полосатые будки, возле которых стояли усатые церберы в заплатанных мундирах, да еще 2-3 кирпичные лавки на высоких фундаментах. Худые еврейские козы ироническими глазами смотрели на меня с гнилых крыш. Зато немного дальше возвышались могущественные замшелые стены давней униатской церкви с двумя остроконечными башнями над четырехугольником мрачной каменной плебании. Плебания, от латинского «плебс» — «народ», дом, который принадлежит католическому униатскому приходу и в котором живет ксёнц. И над всем этим висела такая же, как и повсюду, мерзость запустения. На кровлях между ребристых обрешетин росли довольно-таки большие березки. На главной площади грязь была по колено, перед обшарпанным зданием уездного суда почти на крыльце лежало 6 свиней, дрожавших от холода и порой делавших напрасные попытки подлезть под подпруг, чтобы согреться. Это каждый раз сопровождалось эксцессами в виде обиженного хрюканья. Я привязал коня к коновизи и поднялся по скрипучей лестнице в коридор, где кисло пахло бумажной пылью, чернилами и мышами. Канцелярскую дверь, обитую истрепанной клеенкой, едва оторвал, так она разбухла. Вошел и вначале ничего не рассмотрел. Такой скупой в табачном дыму свет пробивался через узкие маленькие окна. Лысый, скрюченный человечек, у которого сзади из прорехи выбивался хвостик сорочки, возвел на меня глаза и моргнул ими. Тут я очень удивился. Верхнее веко осталось неподвижным, а нижнее закрыло весь глаз, как у жабы. Я назвал себя. «Вы явились?» — удивился человек-жаба. «А мы? А вы думали, — продолжил я, — что я не явлюсь в суд? Уеду отсюда, сбегу. Ведите меня к вашему судье». Протоколист вылез из-за конторки и посеменил передо мной в глубину этой дымной преисподней. В следующей комнате за большим столом сидели 3 человека в сюртуках, замусоленных до того, что их ткань напоминала старую бумазею. Лица повернулись ко мне, и я заметил в глазах одинаковое выражение алчности, удивления перед тем, что я все-таки явился, и наглости. Это были судья, прокурор и адвокат. Один из тех адвокатов, которые обирали клиентов как липку, а потом придавали голодный, алчный, продажный судебный крючок с головою, похожий на огурец. И вообще-то это были не отцы и дети судебной реформы, а скорее подьячие до петровских времен. «Пан Белорецкий», — мятым голосом проговорил судья, — «мы ожидали вас очень приятно. Мы уважаем людей со столичным блеском». И он, не приглашая меня сесть, уставился в какую-то бумажку. «Вы, наверное, знаете, что сделали что-то подобное на криминал, когда побили пристава за какую-то невинную шутку? Это действие уголовно наказуемо, ибо как курат противоречит нравам наших окрестностей, а также и сводам законов империи российской». И он посмотрел на меня через очки с весьма горделивым видом. Он был вполне доволен, этот потомок Шемяки, доволен тем, что учиняет суд и расправу в уезде, что сидит в высоком кресле с подлокотниками, что перед ним кипа бумаги, что протоколист с униженным благоговением пятится к двери, ежеминутно отбивая поклоны. Шемяка — имя судьи в древнерусской повести. Шемякин суд — несправедливый, предвзятый суд. Я понял, что если я не наступлю ему на мозоль, я погиб. Потому я придвинул к себе стул и сел на него верхом. Мне кажется, что в Яновских окрестностях немного забыли об учтивости. Потому я сяду сам. Прокурор, вежливый молодой человек с синяками под глазами, как будто от постыдной болезни, сухо сказал: «Об учтивости пану стоит молчать. Вы явились сюда и сразу нарушили спокой мирных обывателев. Скандал, избуйство, попытка завязать дуэлю со смертельным исходом на балу глубоко уважаемой пани Яновской. И к тому же посчитали достойным набить полицейского чина при исполнении служебных обовенсков. Чужак, а лезете в наше житие». Холодная ярость зашевелилась у меня где-то под сердцем. «Грязные шутки в доме, у хозяина которого ешь, надо наказывать не бичом по лицу, а честной пулею. Он оскверняет достоинство людей, которые беспомощны перед ним, не могут ответить. Суд должен заниматься именно такими делами, сражаться за справедливость. Вы говорите о мирных обывателях? Отчего же вы не обращаете внимания на то, как этих мирных обывателей убивают неизвестные преступники? Ваши окрестности терроризируют, а вы сидите тут со своими входящими и исходящими. Позор!» Разговор об убийстве государственного преступника, однако обывателя и шляхтича Светиловича, будет вестись не с вами, — заскрипел судья. Российский суд не отказывает никому в защите, даже преступникам. Однако дело идет не о том. Вы знаете, что за оскорбление пристава мы можем вас присудить до 2 недель ареста или штрафа, и, как говорили предки, баницы за продел Яновских окрестностей. Баница — судебное наказание лишением гражданских прав и изгнанием из страны. Я разозлился. «Вы можете сделать это силою, но я найду на вас управу в губернии. Вы покрываете убийц. Ваш пристав позорил законы империи. Говорил, что убийством шляхтича Светиловича вы не намерены заниматься». Лицо судьи покрылось апоплексическим малиновым румянцем. Он вытянул шею, как гусь, и прошипел: «А очевидцы этого разговора, почтенный пани Белорецкой, у вас есть? Свидетели, свидетельки, где они?» Адвокат, как достойный представитель умиротворяющего начала в российском суде, волшебно улыбнулся. «Натурально пану Белорецкому нету свидетелей. И вообще это есть глупость. Пристав не мог такое сказать. Пан Белорецкий себе это просто представить. Оппонента слова он не схватить». Он бросил в рот монпансье, которое достал из бонбоньерки, похлопал губами и тихо прибавил: «Нам, дворянам, положение от пан Белорецкий есть особенно понятный. Мы не хотим вам неприятно делать. Пускай вас тихо и мирно отсюда уехать. Тогда все тут, как говорить-то, образуется, и мы дело заминать будем. Ну, гуд». Собственно говоря, для меня это было самым разумным выходом, но тут мне на память пришла Яновская. Что будет с нею? Для нее это может закончиться смертью либо сумасшествием. Я поеду, а ее глупышку только ленивый не обидит. Я опять сел на стул и сжал виски, потом спрятал пальцы рук между коленями, чтобы они не выдали моего волнения. «Я не поеду», — заявил я. «Прежде всего поймайте преступников, которые прикрываются именем призраков, а потом я исчезну отсюда навсегда». Судья сказал: «Мне кажется, что вам приведется пойти отсюда быстрее, нежели поймают этих мифических, — подсказал адвокат, вот-вот мифических преступников, и приведется пойти отсюда не по собственной охоте». Вся кровь кинулась мне в лицо. Я чувствовал, что погиб, что они совершат со мною то, что им заблагорассудится. Но шел ва-банк, ставил на последнюю карту, так как сражался за счастье той, которая была мне дороже всего. Невероятным усилием я заставил мои пальцы не дрожать, когда вытащил из портмоне большой лист бумаги и ткнул им под нос. Но голос мой пресекался от ярости. «Вы, кажется, забыли, что я из Академии наук, что я член Императорского географического общества». То же, что и Русское географическое общество при Российской Академии наук, основано в 1845 году. «Вы видите это? И я обещаю вам, что как только я освобожусь, я пожалуюсь государю и не оставлю от вашей вонючей норы камня на камне. Я думаю, что государь не пожалеет трех негодяев, которые хотят удалить меня отсюда, чтобы устраивать свои темные делишки». В первый и последний раз я назвал другом человека, которого стыдился назвать даже соотечественником. Я ведь всегда стремился забыть тот факт, что предки Романовых происходят из Беларуси. Документально известным предком Романовых был Кобыла, боярин московских князей середины XIV века. В романе «Колосье под серпом твоим» Короткевич утверждает, Романовы происходили из белорусского рода Кобыл. А эти оболтусы не знали, что каждый второй член географического общества дорого дал бы, только бы оно не называлось императорским. Но я уже почти кричал: «Он заступится!» Думается мне, что они слегка заколебались. Судья снова вытянул шею и все-таки шепнул: «А будет ли приятно государю, что член такого уважаемого общества знюхался с государственными преступниками? Многие уважаемые хозяева имений пожалуются на это тому самому государю. Они обложили меня, как борзые». Я сел, положил ногу на ногу, сложил руки на груди и сказал спокойно. Я был слишком спокоен, так спокоен, хоть утопись. «А вы не знаете здешних крестьян? Они, как говорится, пока что искренние монархисты. Я обещаю вам, если вы только выгоните меня отсюда, я пойду к ним, к этим вандейцам. Я тут начну шуанскую войну, они из вас вытянут все кишки». Вандейцы от Вандеи, департамента на западе Франции, который был во время Великой Французской революции центром роялистских настроений. Шуанская война, от Шуаны, контрреволюционные мятежники, действовавшие на северо-западе Франции в 1792-1803 годах. Они даже позеленели. Я кашлянул и прибавил. «Впрочем, я думаю, что до этого дело не дойдет. Вот письмо от лица самого губернатора, где он предлагает местным властям поддерживать меня. А вы знаете, что бывает за непослушание таким приказом?» Удар грома над ухом не так бы поразил эту публику, как обычный лист бумаги со знакомой подписью. А я, очень напоминающий генерала на усмирении бунта, кричал на них, чувствуя, что мое дело улучшается. «Вы что, полететь с должности вы желали? Я сделаю это! И за потворство диким поступкам каких-то извергов вы тоже ответите!» Глаза у судьи забегали. «Ну что ж, — решил я, — 100 бед, один ответ». Я указал остальным на дверь. Они в торопях вышли из комнаты. Я хорошо видел в глазах судьи страх, как у загнанного хоря. Видел еще что-то затаенное, злобное. Я подсознательно был уверен сейчас, что он что-то знает, что он связан с тайной дикой охоты, что спастись он может лишь в том случае, если я погибну, что сейчас охота начнет охотиться на меня, так как это вопрос их жизни, и я, возможно, еще сегодня получу пулю в спину. Но неистовая злоба, ярость, ненависть сдавили мне глотку. Я понял, почему наших предков называли бешеными и говорили, что они сражаются даже мертвыми. Я сделал шаг, схватил человечка за шкирку, вытащил из-за стола и поднял воздух, тряхнул. «Кто?» — рявкнул я и сам почувствовал, как побелели мои глаза. Он, на удивление, правильно понял мой вопрос. «А, я не знаю, не знаю, паня. Ох, что мне делать? Они убьют меня, убьют, паня. У меня дети, маленькие дети, вот такие». Я швырнул его на пол и склонился над ним. «Кто? Паня, ручки, ножки поцелую, не надо. Кто? Я не знаю. Он прислал мне письмо, и при нем 300 рублей с требованием удалить вас, потому что вы мешаете. И там было лишь одно предложение, и там говорилось, что он имеет интерес к пани Яновской, что ему полезна ее смерть либо замужество с ним. И еще там было сказано, что он молод и силен, и сумеет в случае чего заткнуть мне глотку». Схожесть судьи с хорем дополнилась вдруг еще и смрадом. Я посмотрел на залитое слезами лицо этого животного, и хотя подозревал, что он знает немного больше, чем говорит, с отвращением оттолкнул его. Не мог я марать руки об этого пучкуна. Не мог, иначе потерял бы уважение к себе навсегда. «Вы еще ответите за это!» — бросил я двери. «И такой мерзости попадают во время суда люди! Бедные мужики!» Я ехал по дороге через лес и рассуждал обо всем случившемся. Это было сейчас более-менее легко. Все, кажется, становилось на место. Конечно, вдохновитель охоты не дуботолк. Какая ему выгода? Он не наследник Яновской и не экономка. И не несчастная сумасшедшая в имении Кульшей. Я перебрал всех, даже тех, на кого нельзя было и подумать, так как стал очень недоверчив. Преступник молод, ему полезна либо смерть Яновской, либо бракосочетание ее с ним. Стало быть, он имеет какое-то право на наследство. Этот человек, как подозревал Светилович, был на балу у Яновских. Он как-то влиял на Кольшу. Лишь два человека целиком соответствовали всему этому — Ворона и Берман. Но почему Ворона так по-глупому держал себя со мною? Нет, скорее всего, это Берман. Он знает историю, он мог вдохновлять каких-то бандитов на это. Стоит лишь узнать, какая ему польза от смерти Яновской. Но кто такие малый человек и голубая женщина болотных елен? Голова моя кружилась, и все время стояло в ней то же слово — рука. Рука? Почему рука? Вот-вот припомню... Нет, снова отлетела. Темная душа. Ну что ж, надо искать дрыгантов и весь этот маскарад. И поскорее.